«Лучший», — довольно усмехнулся Замзас, переведя имя Лигра. Зверь взревел, снова показывая зубы. Кажется, ему не нравилась шумная обстановка и куски мяса вокруг. Надо было его успокоить. Я и подошла, зарывшись руками в густую жесткую гриву, чтобы почесать за ухом. Лигр подпустил меня, расслабился немного, но на этот раз не урчал. Видимо, незнакомая обстановка не давала ему расслабиться. «У-у-у, у него такая классная шерсть, густая, жесткая, но такая приятная». Не выдержала и зарылась лицом в гриву, чуть сама не заурчав от удовольствия. «Вот бы подольше так посидеть, а еще лучше полежать под теплым боком, забыв обо всем на свете, особенно о том, что в этом времени ждала меня дома Нана». Неожиданно большой кот повернул голову и лизнул шершавым языком прямо по лицу. «Бестер!» Взбешенный рык Замзаса заставил задрожать стекла, а меня, вспомнить, что у Лигра, вообще-то, есть хозяин. Сам Лигр вдруг повернулся к хозяину хвостом, явно показывая отношение к нему. «Ты пожалеешь об этом!» Оскалился Замзас зло. «Паршивый кошак, не слушай его, ты, лапуля!» Погладила я Лигра по спине, затем повернулась к боссу Вари. Скуала упоминал, что при первом открытии звери могут напасть на своих хозяев. Тебе стоит пересмотреть свое отношение к Бестеру. Эти звери – отражение своих хозяев. Тогда я ему сейчас покажу, кто тут хозяин. Замзаса уже было не остановить. Вспыхнул, как спичка от злости. Он зажег на руках пламя ярости и принялся наступать в сторону большого Лигра, не уступающего ему в размерах и грозности вида. Лигр, пока что предупреждающе, зарычал. «Босс, ты же сейчас и нас заденешь», — заволновался Мормон, но было поздно. Замзас собрал пламя в руке в форму шара и бросил его. «Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Атака Замзаса оставила черную выжженную рытвину в полу и запах гари. Зверь напрягся всем телом и вздыбил шерсть. Пламя появилось на его гриве. Но, отодвинув лапы от врезавшегося в пол пламени, он вышел вперед, загораживая меня. Нет, какая он все-таки лапуля. Не то что его мудак-хозяин. Но одна я не справлюсь, надо и Бестера успокаивать, и Замзаса остановить, чтобы объяснить правила обращения с особыми зверьми. «Ладно, бес, выходи». «Нет». Почему-то на три голоса крикнули Цуна, Гакудера и Базиль, до того чувствовавшие себя слегка не в своей тарелке. Бес появился в языках пламени и тут же, не успев толком оформиться, забрался на акулу Скуала, заставив ту задергаться, сбивая все на своем пути, и мебель, и людей. Хаос, к счастью, творился недолго. Бес спрыгнул с акулы, заметив кое-что еще. Он с интересом приблизился к Лигру, обойдя отвлекшегося на новую опасность Замзаса. «Грау!» — предупреждающе рыкнул Лигр. Бес попытался скопировать его грозный рык. Вышло несколько иначе, но не хуже. Лигр раздраженно дернул кисточкой на хвосте и приблизился к дракону, рассматривая такую диковинку. Бес был меньше него в высоту, но уступать явно не собирался. Его тело просто было более приплюснутое к земле. Бестер дернул лапой, ударив ею по морде беса, а дракончик в ответ схватил его обеими лапами. Тут же завязалась потасовка. Лигр пытался придавить тяжелыми лапами наглого дракончика, но бес был более ловким, и даже если у Бестера получалось, то изворачивался и снова пытался сам забраться на спину или голову противника. «Что-то мне это напоминает», — задумчиво выдал Скуала, наблюдая за дракой. Приподняв брови, вопросительно посмотрела на него за объяснениями и увидела, что Замзас повторил мой жест. «Бестер, обратно!» Приказал Замзас и перекрыл подачу пламени в кольцо, отчего Лигр через минуту растворился в языках пламени. Босс Вари многообещающе посмотрел на перстень. «С тобой я потом поговорю. Ты бы с ним поласковей», — посоветовала я. «Не учи меня!» — крикнул все еще раздраженный Замзас и пошел прочь. «Спасибо за почту, чертяка, сочтемся», — бросил мне Скуала, догоняя его. Спрятав зверей, остальные варийцы потянулись следом за ними, будто получили команду. Когда они ушли, парни тоже стали звать своих зверей обратно, и хаос прекратился. Бес издал непонятный звук, посмотрев на меня, будто о чем-то спрашивал. О чем, я так и не поняла. Может быть, хотел узнать, увидимся ли мы еще с ними. «Давай, тоже спрячься», — погладила его по гладкой коже в мелкой чешуйке и вздохнула. «Драконы у нас по улицам, к сожалению, не ходит. Ну и денек. Хибари, между прочим, так и продолжает стоять окровавленной статуей, подпирая стену. Да и Мукура прикрыл глаза в сторонке и чему-то своему улыбается. Пока он не знает, беспокоится ни о чем, но позже. Кстати, я ведь сегодня снова отрезвила хибари аурой пламени. Такиши, повернулась, вдруг кое-что вспомнив. Раз уж ты у нас новый член команды, то ответь, как ощущается мое пламя. Я думала, он посчитает это проверкой и быстро ответит, но не тут-то было. Кажется, Ямамото знал о негласной договоренности моих хранителей. Да как все, изобразил непонимание и пояснил. Вот такое вот того, и, вжух, в стороны, как будто везде. Да, спасибо, Ямамото, все сразу стало понятно. Не думаю, что Кира-чан об этом, вдруг сказал Рихи. Не вжух и аво, а когда тихо все, то чувствуешь такую спокойную уверенность, будто все по плечу. Как будто кто-то смотрит за тобой сверху, чтобы все было хорошо, и от этого еще больше сил прибавляется. Аво, действительно, аво, я и не думала, что все так серьезно, Рихи. Я и не подозревала, что мой друг-боксер чувствует мое пламя. Он ведь, ну, боксер, да и ощущения, о которых он говорил, меня удивили. Постойте-ка, пронзенная догадкой, обернулась к Кёе и Мукура. Точнее на то место, где они должны были быть, но они уже были недалеко от дверей. Мне нужно привести себя в порядок и патрулировать улицы, бесстрастно бросил Хибари, выходя на улицу. У меня еще куча дел, Кира-чан, помахал мне рукой Ракуда. Увидимся позже. Сбежали, гады. Неловко им, что ли, было, или смущало их то, что они, такие сильные и волевые, хотят оказаться все время как можно ближе, чтобы ощутить эту уверенность и спокойствие. Если бы они не пытались держать это в тайне как можно дольше, то я бы даже не придала этому значения. Ну, крепись, брат, похлопал по плечу боксера Конрад. А что я такого сказал? Не понял Рихи. Рыжий покачал головой, убрав руку. Нет, правда, у вас разве что-то по-другому? Не отступил от него Рихи. Объясни. Конрад отошел в сторону, но Рихи пошел за ним следом. Эй, постой, я правда хочу знать. Глава 22. Через пару дней я окончательно убедилась в том, что и девятый, и Вария покинули Японию. Немного не верилось, что все закончилось. Повседневная, бытовая жизнь казалась нереальной. Едва мы с Цуной, Базилем и Ипин вернулись домой, Нана встретила нас так, будто и не отсутствовали мы вовсе. Нас больше недели не было дома, а она сделала вид, будто думала, что мы просто сидели наверху, в своих комнатах. И вообще, даже в средней школе школьники так заняты, она скучает по временам, когда мы ходили в детский сад и не было никаких школьных экскурсий, кружков, прогулок с друзьями допоздна. Заодно и отчитала нас с братцем, что совершенно нас не видит и мы должны чаще появляться дома. У братца сделалось такое лицо, будто он тоже засомневался в ее умственных способностях, но Цуна был так рад вернуться домой, что отбросил это все в сторону. Едва Нана дружелюбно предложила обняться, и Ламба с Ипин бросились к ней. Маленький Ламба один оставался дома с Наной, отходя после боя за кольцо грозы, и пусть он ничего не понимал, но был рад общему веселью. Я не смогла этого сделать, и не знаю, смогу ли снова. Воспользовавшись общей шумихой, я незаметно поднялась наверх и упала на кровать, как после долгой дороги. 5 дней после этого я прогуливала школу. Цуна сделал бы так же, но Реборн каждое утро будил его и гнал с электрошокером прочь из дома. С Наной я не могла себя вести так же, хоть я и понимала, что еще ничего не случилось и злиться на нее бессмысленно, все равно ничего не могла поделать с собой. Я не находила слов для поддержания беседы и непроизвольно сохраняла дистанцию, избегая контактов. Я даже чувствовала себя иначе, и Нана, наверное, это тоже ощутила. Она наоборот, будто пыталась подобраться поближе, чтобы понять, в чем причина изменений. Она все же та же самая Нана, для нее ничего не изменилось. Я повторяла себе, что сейчас она не опасна и что не чувствую от нее угрозы, но ничего с собой поделать не могла. Наверное, мне просто нужно время. Хибари явился ко мне утром, прямо перед школой. Нана постучала и разбудила меня, сказав, что ко мне пришли. Я сказала передать ему, что пусть приходит после обеда, и легла дальше спать. Надо ли говорить, что этот упрямый осел забрался через окно и просто поднял меня с кровати на ноги? Какого черта ты здесь делаешь? Возмутилась я, приходя в себя и разлепляя глаза. Хибари прищурился, и я не сразу поняла, что внимание его привлекла белая рубашка Занзаса, которую я стала использовать вместо пижамы. Чего ей просто так лежать, верно? Кёя ничего по этому поводу не сказал. Все же на ней не было написано, чья она, а у меня был еще такой же широкоплечий отец. Хватит прогуливать школу. Ты не можешь вечно сидеть дома. пора возвращаться к нормальной жизни, ты ведь не травоядная, чтобы вечно прятаться, да он хоть знает, что мне пришлось пережить, еще и лекции мне читать вздумал. Хорошо, я тебя услышала, я постаралась сделать свой голос максимально нейтральным. Ты можешь отойти, Хибари отпустил меня, но сделал назад всего лишь один маленький шаг. Я посмотрела на него секунду и в выпаде ударила ему в челюсть. Он этого не ожидал, поэтому дернулся назад, но устоял на ногах. Недовольно посмотрел на меня и холодно поинтересовался. Это еще зачем? Взрослый Хибари разве тебе не сказал ничего? Сказал, насторожился Кёя. Он сделал ошибку, что едва не стоило мне разорванной связи. Но я твою свободу не ограничиваю. Злиться на меня за то, что я не делал, очень глупо. Тебе стоило наказывать его, а не меня. Видимо, Кёя тоже разграничивал себя со своей будущей версией. Он считал, что может меня контролировать, и с моим мнением не считался. Он меня просто не слушал. Я говорила спокойно. Ты делаешь ровно то же самое. Теперь я знаю, к чему это может привести, и не собираюсь мириться с тем, что у нас сейчас есть. Хибари недовольно прищурился и поджал губы, размышляя. В таком случае, ты уже разорвала связь с Хохлатым, он сделал ошибку гораздо большую, чем я. Или ты его простила, а меня, нет. Я с силой сжала зубы, чувствуя, как дрожат кулаки. Иногда Кёя умел бить словами не хуже, чем Танфа. Я хочу, чтобы вы извлекли из произошедшего урок, выдавила из себя. Ты всегда к нему более снисходительно относишься, недовольно повторил Кёя, похоже, только убедившись в своих выводах. Он был тоже зол, и сильно, сверкал глазами и весь побледнел, но на этот раз вряд ли полезет драться. По крайней мере, кажется, не со мной. Это потому, что он может все понять и сам себя накажет гораздо сильнее. Он – паршивая овца, от которой надо избавиться, и ты это знаешь. Кёя слегка повысил голос, чего обычно не делал. Тебя в твоей семье тоже таким считали, выпалила я. Через секунду я уже пожалела о сказанном сгоряча, но было поздно. Хибари развернулся и вышел через окно так же, как и зашел. Твою мать, не следовало этого говорить. Это все спросонья, или я не отошла от пережитого в будущем, остро восприняв побудку от Хибари. Блин, переодевшись, я спустилась на завтрак. Все равно была слишком взбудоражена, чтобы снова лечь спать. Да, кстати, у нас дома новое пополнение среди домашних любимцев. Ланчия за эти несколько дней наловчился помогать Нане на кухне, и увидев меня в дверях, оперативно и услужливо поставил на стол завтрак. Как так получилось? Просто 3 месяца, что мы были в будущем, обернулись 10 днями здесь. Я даже немного подросла, но не об этом речь. Ланчия надеялся, что смог загладить свою оплошность, и, промучившись эти дни, явился ко мне и напросился в дом в качестве да в любом качестве. Его любая роль устраивала, решать он, как всегда, ничего не хотел. Ну, думала я недолго, учитывая, что эту вероятность я уже рассмотрела в будущем. У нас была куча детей младшего возраста, а Нана в доме одна. Выбор стоял между нянькой и домохозяйкой, и он согласился. Пугала его только работа с детьми. Напоровшись в свое время на Мукура, он боялся их. А Ламба и Пин, наоборот, почувствовали, как умеют это дети, что он безобидный малый, поэтому всячески вешались к нему на шею. Бедняга поначалу держал расстояние, но с настырным Ламба это не срабатывало. В итоге он принял мое решение, поверив, что я знаю, как ему лучше, и взялся делать свою работу. Я же действительно подумала, что ему будет полезно избавиться от фобии, а дом обзаведется защитником. Если бы его не было в тот момент в доме, кто знает, кого бы убил Мукура, или убил ли вообще. Ланчия, обратилась я, взявшись за уже намазанные джемом тосты. Чисто теоретически. Представь ситуацию. Мукура сейчас приходит в дом и говорит, что я мертва. Твоя реакция? Бедный мужик аж тарелку с омлетом уронил на пол, опомнился, став извиняться и убирать. Прости, надо было подождать, пока ты освободишь руки и сядешь. Так как, сложно сказать, Савада-сан, уклончиво ответил Ланчия, напряженно став передо мной на вытяжку. Забавно так выглядит. Высоченный мужик под 2 метра ростом, накачанный, с тяжелым взглядом, шрамами и татуировкой на лице мнется, стоя передо мной в фартуке. Честно, напомнила я, мне важен сам ответ, ругать не буду в любом случае. Если хотите честно, Савада-сан, опять замялся он и собрался с духом, прикрыв глаза. Первым делом я бы подумал, что это он убил вас. На моей памяти он уже однажды убил семью, которая очень хорошо к нему относилась. Он использовал меня, хотя я желал ему только добра. Разве не закономерно, что он может сделать это еще раз? Нет, в вас я верю. Если вы говорите, что он исправился, то это действительно так. Но на мой взгляд, он жестокий, беспощадный и очень хитрый. Ему бы ничего не стоило использовать вас для достижения своей цели, как меня. Я бы не удивился его предательству. Простите, если мои слова вам не понравятся. Все нормально, нахмурившись, отозвалась я. Сама же попросила честно. Если Мукура, пришедший в мой дом, был не в себе и считал, что я уже мертва, то после слов Ланчи определенно еще больше разозлился. Он и так склонен считать себя хуже, чем он есть, поэтому слова Ланчи могли резать его, как ножом. Мукура мог посчитать, что Ланчи не имеет права говорить так и, конечно, проучил его. А может быть, его извращенное в тот момент сознание вообще привело его к выводу, что Ланчия мог меня убить, тогда он вряд ли стал бы с ним церемониться. Жалко, что все так произошло. Нет, стоит действительно отвлечься. Хватит зацикливаться на этом. Как и сказал Занзас, у меня есть семья, они мне все дороги. Ни от кого не откажусь и никого не прогоню. Для меня главное, это намерение. Мукура не ставил себе за цель любить. Он сделал это спонтанно, в отличие от Емицу и Наны. Ее действия были обдуманы и запланированы, хотя у нее смягчающие обстоятельства в виде многолетних сдвигов по фазе. «Я сегодня пойду в школу», — сказала я. «Присмотри за домом, ладно, доверьте все мне», — воспрял духом Ланчия. «Савада-сан», — окликнул, — «подождите минуту, я скажу тому парню». Ничего толком не поняв, я проследила за тем, как Ланчия вышел в коридор и подошел к двери кладовой, открыл ее, а там, подсвечивая себе фонариком, сидел Конрад, что-то читая. Мало того, что занятие ему не свойственное, так еще и место такое. «Рыжий, ты что тут делаешь?» – поинтересовалась я. «Босс, я ждал, когда ты куда-то выйдешь», – оскалился он, споро вылезая оттуда. «Спасибо, братан», – сказал Ланчий, а затем показал мне книгу. «Взрослый я из будущего сказал, что, если я не хочу быть только телохранителем, мне нужно научиться многим вещам. Я взялся за всякие бухгалтерские книжки. Пока что, конечно, мало что тут понятного, но со временем обязательно разберусь», — уверенно оскалился он. «О, Конрад-сан», — заметила его Нана, спускающаяся по лестнице. «Ты вышел из своего укрытия? Пойдешь сразу с Акира или поедите что-нибудь?» «Акира-сан уже позавтракала», — доложился Ланчия. «Тогда обойдусь», — захлопнул книгу рыжий, пряча ее под куртку. «Завтрак для Ламба, Фуута и Пин готов», — сказал Нане Ланчия. «Я через 5 минут соберусь, чтобы отвезти их в школу». «Да что в этом доме вообще происходит?» Покинула дом я слегка оглушенная. Теперь понятно, почему Цу на последнее время много ворчал и вопил, а я думала, садист-репетитор за него взялся серьезней. В нашем доме постоянно творился какой-то непонятный бардак, плохо поддающийся осознанию. К примеру, когда я завела в дом Ланчию и сказала Нане, что он хочет наняться к нам горничной, первое, что пришло в голову, Нана, видимо, подумала, что брутальный мафиози был послан отцом, и добродушно улыбнулась. «Вы так вовремя, Ланчия-сан. Я как раз думала, что нужно кого-нибудь нанять, так как столько детей в доме. Я рассчитывала на домработницу, но, конечно, ничего не буду иметь против, если вы будете жить у нас». В общем, как всегда строила из себя наивную дурочку, делая вид, что ничего не понимает и не знает. А Ланчия, воодушевленный гостеприимством, ведь ему сразу же дали понять, что он может жить с нами, принялся извиняться, что навыков у него немного, но учиться он всегда готов. Надо было видеть лицо Цуны, в тот момент наблюдающего всю картину. «Мы пережили битвы за кольца, сражались с Вангалой, попали в будущее и вернулись, а жизнь вдруг вернулась в прежнюю колею, что даже странно как-то. Реборн до сих пор живет в нашем доме и называет себя репетитором, хотя очень хотелось бы вышвырнуть его вместе с его оружием. Нана до сих пор делает вид, что у нас самая обычная семья, ничего не взрывается и не грохочет, при этом игнорируя слухи, которые ходят о нас между соседей. Она ничего не могла поделать ни со слухами, ни с происходящим в доме, хотя Реборн только делал видимость приличий. Слава богу, хотя бы Емицу не появлялся, жутко занятый делами в Анголы. Слабо верится, что можно думать, будто женщина, живущая в такой обстановке, ни о чем не будет догадываться. Хотя Емицу здесь, с нами, не жил, с соседями не общался и толком не виделся. Нужны были действия более глобальные, чтобы что-то исправить. Теперь у меня было редкое в этом времени оружие, но никакое оружие не даст гарантии, что меня не обманут и не попытаются использовать. Следовало набирать обороты неспешно и осторожно. В Японии все еще самым сильным кланом оставался клан Тарикой. Интересно было бы узнать, сколько у них человек, сколько земли и куда вложены активы. Без хотя бы какой-то информации я буду слепым котенком, строящим из себя непонятно что. Только в подростковых романах герой-подросток может стать настоящим главой семьи мафии и показать всем их место. В реальности взрослые дяди быстро покажут это место мне, союзники. Мне нужны союзники и информация. Интересно, где в этом времени Бейкуран? Не думаю, конечно, что он сам не вылезет, но станет ли он хорошим союзником? Вряд ли в прошлом он располагает теми же силами, что и в будущем. Координаты Фалька у меня есть, только это как бы закрытая военная часть. С другой стороны, я давно припрятала у себя возможное местонахождение Расселя, брата-близнеца Бильфигера. В будущем он был жив, и у меня было досье на него. Думаю, Бейкуран, взявший его в командиры Мильфиори, подкинул мне информации. Но на этот раз я успею первый. Так уж вышло, что сегодня был понедельник, а в понедельнике Хибари был особенно суров, поэтому, наверное, и явился ко мне утром. Каждый понедельник школьники собирались в актовом зале, и директор зачитывал нам короткую напутственную речь. Большая часть учеников, в числе которых была и я, под нее досыпала. А теперь глава дисциплинарного комитета сделает объявление. Неожиданно отклонился от курса директор и отошел от микрофона, уступая место Кёе. Школьники удивленно распахивали заспанные глаза и оглядывались вокруг, чтобы убедиться, что не спят. Хибари публики явно не боялся, с холодным спокойствием вымолвил: «Я снимаю себя с должности главы студенческого совета. С сегодняшнего дня начинается предвыборная неделя. В следующий понедельник желающие занять пост главы студенческого совета выступят с пятиминутной речью. Выборы пройдут после занятий в следующий понедельник. Спасибо. Все свободны. У меня, как и у многих присутствующих, если не всех, такая информация в голове не укладывалась. Как таковой, в средней и старшей намимори, располагавшихся в соседних корпусах одного здания, как и в любой другой школе, студенческий совет был. В нем, как и положено, состояли главы школьных клубов, изредка проводившие совещания по различным школьным вопросам. Но из-за узурпации власти дисциплинарным комитетом на таких собраниях решались разве что несущественные мелочи. В частности, была такая практика, как выделение администрации школы энной суммы денег студенческому совету, а он должен был распределить ее по нуждам с предоставлением отчета. Таким образом, школьники приучались распоряжаться большой суммой денег с ответственностью. Так вот, в нашей школе, наверное, каждый знал, что студенческий совет тут ничего не решает. Только глава дисциплинарного комитета, записанный на должность главы студсовета, и вопреки правилу, что один человек не может быть главой двух клубов, распределял деньги по его разумению. Это касалось не только денег. Распределение школьных поездок, организация соревнований и фестивалей, буквально все, что Хибари Кёя считал важным, там он принимал участие. Все остальное, включая и бытовые мелочи, оставалось на откуп студенческому совету. Никто не мог поспорить с таким положением дел. А теперь сам Хибари снимает с себя обязанности, тем самым будто дав глоток свежего воздуха. Ученики не спешили расходиться. Они были заняты перемалыванием новости, отчего зал наполнился гулом разговоров. Босс протолкнулся сквозь толпу рыжий, вынужденный стоять в другом ряду. Чего это они все так всполошились? Отправившись на выход вместе с неспешной толпой, по пути стал рассказывать ему, в чем же дело, а затем у Конрада глаза загорелись. «Босс, тогда место главного в этой школе должно быть твое». «Нет-нет-нет», замахала я руками, так как рыжий, похоже, все-таки недопонял. «Кроме власти и почета эта должность приносит с собой кучу обязанностей, а я не трудоголик, чтобы беспрерывно работать днем, вечером, а может и ночью. Даже Кёя, видимо, такого темпа работы не выдерживает, вот и решил свесить часть обязанностей на другого. Так что баллотироваться не стану, мне власти и так с головой хватает». Рыжий закусил губу, задумавшись над этим. «Делай, как хочешь, наконец», — сказал он, ободряюще оскалившись. «Как всегда поступаешь». Я удивленно на него посмотрела, но в следующую секунду не смогла не улыбнуться на эти слова. Перед первым уроком еще есть немного времени. Надеюсь, Хибари вернется в свой кабинет. Мне повезло, Кёя сидел за своим рабочим столом, выводя аккуратные иероглифы ручкой по бумаге. Рыжего пришлось оставить за дверью, разговор должен быть приватным. «Прости», — сказала, закрыв дверь, так как он меня проигнорировал. «Я не должна была этого говорить. Все в порядке», — холодно и бесстрастно отозвался он. «По Кёе не поймешь, расстроен ли он или просто, как всегда, ведет себя слишком отстраненно. Я понимаю, почему ты так считаешь, но не могу согласиться с тобой. Мукура не имел намерения навредить мне. Он действовал сгоряча, его просто нужно научить держать себя в руках. В принципе, я думаю, он с этим справится со временем. Там была просто ситуация непростая, все наложилось одно на другое. Если бы там не было Ланчи, то все было бы иначе. Или если бы я в будущем не была вымотана по самое не хочу после встречи с сильным противником. Или если бы ты не пришла в тот момент в дом. Лучше бы ты переехала оттуда и разорвала все связи. Кёя закончил работу, оторвался, сложил все на свои места и посмотрел, наконец, на меня. Я поджала губы, не сумев подобрать на это слов. Он хотел, чтобы я переехала. Я этого тоже хотела, наверное. Но оставлять Нану, Цуну и детей, да еще и переезжать к Хибари, как сам Кёя намекает, не после того, как он запер меня в будущем. Я смирился с тем, что ты его прощаешь, но я с тобой не согласен. С этого момента я буду следить за всем, что он делает, особенно если это касается вас двоих. Кроме того, по поводу твоих отношений в будущем, ты ведь помнишь, что я говорил, не раньше 21. Ну да, закатила я глаза. Бикуран вряд ли лоликонщик, просто любит развлекаться. Стоп, припомнила я кое-что, было же не раньше 18. Кёя, не хочу ничего слышать по поводу таких развлечений, нахмурив брови, ответил он. 21, и точка. Это возраст совершеннолетия во многих странах. Я выдохнула, оставшись при своем. Спорить бесполезно, захочется смыться к Гейкурану, смоюсь. А пока не хочется Кёя, похоже, не злиться, можно пойти в класс. Постой, остановил меня Хибари. После твоих слов я решил дать тебе пост главы студсовета. Несмотря на мою отвисшую челюсть, Кёя и бровью не повел, продолжив. Ты ведь хотела равных взаимоотношений, в будущем я нарушил их. У тебя будет такая же власть в школе, как и у меня. Кроме чего, в голове других вопросов не было. Мне понадобилась долгая пара минут, чтобы прийти в себя и осознать сказанное. Ты хочешь проверить, как мы уживемся вдвоем на одном месте, уточнила я. Именно, сказал он, я прослежу, как ты будешь справляться со своими обязанностями. Считай, что это тренировка будущего, а не проверка. Я не позволю тебе отказаться. В смысле, не позволишь отказаться, возмутилась я. Ты меня хотя бы спросил, я последняя кандидатура, годящаяся на эту роль. У тебя будет уйма желающих занять место главы и без меня. Ты была бы в первой десятке общего рейтинга школы, если бы не прогуливала, сказал он, казалось, проигнорировав мои слова. Поэтому, прежде чем занять пост, ты должна начать вести себя более ответственно. Глава – это пример для остальных. И я имел в виду не пост главы, а то, что ты не откажешься от меня. А теперь иди, чтобы успеть до звонка. Мозги с утра, видимо, совсем не соображали. Вроде бы только что нотации читал, а потом почти сказал, что, чтобы я не ляпнула, это не поменяет его отношения. В таком же состоянии я вышла и, только закрыв дверь, кое-что поняла. Так ведь и от поста главы я отказаться, получается, не могу. Возмущение не сказать, чтобы совсем поутихло, но спустя пару уроков стушевалось. Действительно, если я хотела создать Феникс таким, каким он был в будущем, то будет неплохо проверить, как себя поведет тот же Хибари. Если мы наделаем ошибок сейчас, то большой катастрофы не случится, зато позже приступим к делу в уже устоявшихся позициях. А главное, к тому моменту уже не должно быть этих препирательств с попытками контролировать. Но получать за это новую кучу проблем? Нет уж, у меня хватает проблем боксерского клуба. Если я не буду организовывать агитационную программу, то и в выборах проиграю, верно? Мне просто ничего не надо делать, и Кёя останется ни с чем. Он будет пытаться наладить отношения другим путем, а у меня не появится новой кучи обязанностей и останется свободное время. Идеально. Во время обеденного перерыва меня ждал новый сюрприз. Мы с Рыжим вышли в коридор, и я буквально застыла на месте от неожиданности. Наверное, если бы на меня вылили ведро холодной воды, оно бы и в сравнении не пошло с тем, что я испытала в этот момент. Весь коридор был увешан листовками с моей фотографией, именем и призывом голосовать. Некоторые ученики уже рассматривали эти листовки. Это катастрофа. Я ведь не собиралась этого делать. Кто мог мне подложить такую свинью? Погодите-ка. Объявление было сделано буквально утром. О новых выборах едва узнали, никто бы не успел подготовиться, кроме дисциплинарного комитета. Убью, сволочь. Но сначала, быстро снимай. Дала команду рыжему. Чем меньше людей это увидит, тем лучше. Мы бегом помчались по коридору, срывая все листовки на своем пути, а их было действительно много. Облазив все уголки школы, мы обзавелись полуметровой стопкой на двоих. Сгрузив их в подсобке клуба бокса на время, я отправилась на разбирательство. Конрад вызвался вместе со мной, и я не стала отказываться от поддержки. Рыжий тоже пылал праведным негодованием, желая дать парочку тумаков наглецу, что делает что-то вопреки моему желанию. Этот урок он уже усвоил, и желал дать его другому радостный от того, что это его соперник. На этот раз я хотела отказаться от этой радости наверняка. Постучав в двери, в тот же миг услышав разрешение войти, нетерпеливо повернула ручку. Хибари невозмутимо сидел на диване в своем кабинете, держа в руках журнал. Увидев, что это я, как-то понятливо изогнул кончики губ в улыбке, будто знал, что я приду. Ну еще бы, я была возмущена до глубины души. Какого черта? Сразу же решила узнать, что именно. Спокойно поинтересовался, какого черта мои листовки развешаны по всей школе. Возмутилась я, повысив голос. Никто кроме тебя и твоих парней не мог этого сделать. Тебя удивляет лишь это? Хибари слегка приподнял брови. Или ты думала, что сделаешь все по-своему, но ничего не вышло? Да, это. Мне без разницы, если ты решил сбагрить на кого-то часть обязанностей, но если только не на меня. Мне не нужна эта должность, и баллотироваться я не хотела. Ей, добавил Конрад, который на этот раз был со мной. Кроме того, ты решил вместо босса, не спросив ее мнения и вопреки. В нашем деле за такое полагается платить кровью. Кёя нахмурился, глянув на зло оскалившегося рыжего, смотрящего на него с торжеством. Значит, не судьба тебе занять место ее зама, спокойно заметил и вернулся к журналу, наверняка лишь делая вид, что прочитать его очень важно. Рыжий не сказать, что опешил, но растерянность на лице появилась. Он скосил на меня глаз украдкой, подумал, повернулся и, подбирая слова, выдал. Я, конечно, согласен с тобой, босс, что Хибари нужно проучить, но идея-то отдельная. Кто, как не ты, заслуживает быть главным в этой школе? Не Хибари-то уж точно. В банде Азазеля рыжему места не нашлось. Там было прочно все занято. Ребята распределили между собой обязанности уже давно, знали всю местность и людей и не желали принимать к себе своевольного рыжего, выскочившего, как черт из табакерки. Это я уже умолчу о том, что Конрад угрожал им оружием. Но быть полезным именно мне рыжему все же хотелось. Кёя тоже, видимо, своим умом хищника понял. Конрад желал занять место моей правой руки как можно раньше, чтобы этого не сделал кто-то другой. Наверное, просто сомневался, что он – лучшая кандидатура для этого. По-хорошему, Конраду надо дать шанс. У него есть рвение, все остальное приложится, уж я-то его воспитаю. Но теперь их двое против одного. Отступать же, чувствую, что нельзя. Я сказала, что не хочу становиться главой студсовета, довольно резко ответила. Мне уже достаточно власти, в которой я не хотела принимать участие. Хватит, все равно пользы с меня не будет. Мы с тобой и так вполне уживаемся, деля город между моей бандой и твоим комитетом. Поэтому я отказываюсь, глянула на Хибари, но тот все так же делал вид, что увлечен своим журналом. Кёя, не смей больше расклеивать листовки с моей фотографией, ты меня понял? Хорошо, не буду, отозвался он буднично. Вот чувствовала же какой-то подвох, не мог такой упрямый осел, как Хибари, так просто отступиться. Но все равно, он меня слышал, а за явное противодействие после моих слов я уже не прощу. На следующий день я увидела, как почетный караул из дисциплинарного комитета раздает прямо у входа школы листовки, и поняла, я была права. Школьники листовки брали с опаской и нехотя, но все равно брали все поголовно. Я подошла к Кусакабе, взяв одну, отдаю Кёе должное. Листовки не содержат моей фотографии и не развешаны по всем стенам. Я направилась с возмущением к кабинету главы дисциплинарного комитета, но его там не застало. На крыше тоже было пусто. То ли он чем-то жутко занят, то ли прячется. Но хибари не прячется, значит, рано или поздно появится. Весь день меня преследовали шепотки. Везде. В классе, в коридорах, на лестницах, даже в женском туалете. Уловив кое-что из разговоров, я вынесла вердикт. Первое. Меня знают не все. Слышали, видели, но особого значения не придавали. Второе. Листовки от дисциплинарного комитета получились антирекламой. Дисциплинарный комитет уважали и побаивались, а эти же чувства к главе можно было умножить на 5. Школьники не зря подозревали, что раз хибари выдвигает своего кандидата, то у него есть свой план. Они опасались того, что власть снова будет у дисциплинарного комитета, пусть и лицо другое, поэтому, уверена, за меня не будут голосовать. Осознав это, вздохнула спокойней. Кёю больше не трогала, а тот, когда мы пересекались, тоже ничего не говорил. Надеюсь, он сам поймет, что эта затея провальная. Мое имя магическим образом появилось в списке кандидатов, который вывесили на доске объявлений перед входом в школу. Этот список был очень мал, всего-то 4, включая меня. 4, число смерти, сглотнул какой-то школьник среди столпившихся перед доской. Атмосфера в школе нагнеталась, Цуна сделал мне жест, отгоняющий злых духов, и сказал, что помог, чем смог. Ямамото поддержал, сказав, что будет голосовать за меня. Не знаю, каково им сидеть в одном классе, но похоже, что легкий характер Такиши сгладил ситуацию. Опять, Гакудера заскрипел зубами и пошел в учительскую разбираться, чтобы Цуну тоже выдвинули кандидатом, но там сказали, что для этого кандидат должен лично явиться. Братец упирался ногами и руками, поэтому подрывник быстро сдулся. Конрад сиял, как золотой слиток, отчего вокруг него стала частенько обитать группка школьниц. Ну, а что, он старше, высокий, мускулистый, только вечно хмурый, мрачный и зубастый. Когда я спросила, не признавались ли ему девочки с предложением встречаться, тот только пожал плечами, мол, сдались они ему. Реборн почему-то бездействовал, хотя обычно любой кипиш поддерживал и даже подливал масла в огонь, что выглядело очень подозрительно. Ну не мог он пропустить возможность выдвинуть Цуну, которого готовил к управляющей должности, на выборы главы студсовета. И неделя быстро закончилась. Пришло время произнести речь, но я к ней даже не готовилась. Да я вообще не собиралась участвовать, поэтому и в школу не собиралась идти. Отпираться от идеи стать главой студсовета при таких плюсах со всех сторон и одной моей лени в минусе слишком рьяно было бы не очень правильно. Но если затея хибари сама собой провалится, то и дело решено. А кто за меня будет голосовать? Тогда и смысла нет напрягаться. Если не пришел на линейку, то ставится прогул на весь день, поэтому смысла идти в школу я не видела. День был прохладный, все-таки не лето уже, поэтому надела куртку поверх домашней одежды и вышла во двор встретить торчавшего у калитки высокого рыжего. Конрад на вопрос, не хочет ли он до сих пор, чтобы я все-таки стала главой, пожал плечами и необычно спокойно сказал, «Ты же все равно делаешь, что хочешь, я только могу давать советы и поддержать твое решение». Резонно, не смогла не согласиться, быстро придя в себя, так как уже слышала нечто подобное. Наверное, подобные советы были в его письме. «Зайдешь в гости, если можно», – оживился он. Не успел рыжий шагу сделать, как заскрипели шины по асфальту. Черное авто, которое я уже как-то видела, остановилось ровненько у моего дома. Открыл дверцу и вышел хибари, скрестив руки на груди. «Почему ты не в актовом зале?» «Я опоздала и решила не приходить», – сказала, не поддавшись на этот грозный вид. «Ты прогуливаешь», – утвердительно произнес, на что я пожала плечами, а он нехорошо прищурился. «Как глава дисциплинарного комитета, я должен позаботиться о том, чтобы все ученики приходили в школу вовремя». Тут уже и рыжий почувствовал что-то не то и даже успел уклониться от двух замахов танфа. «Растет, умничка». Достал оружие, да выронил от удара танфа. «Хибари, ты что творишь?» Заорал он и упал наземь, потеряв сознание от следующего удара. «Не смей», возмутилась я. Кёя схватил Конрада за пиджак и потащил за собой к автомобилю, закинув его на заднее сиденье. «Хибари, чтобы тебя!» Я подошла к нему, остановив, когда он уже хотел захлопнуть дверь. «Ты вообще думаешь, что делаешь только хуже? И что я, по-твоему, должен делать, когда ты даже со мной разговаривать не хочешь?» Кёя повернулся ко мне. Придумать ответ оказалось сложно. «Ведь я действительно после всего, что произошло в будущем, Хотела хотя бы на некоторое время увеличить дистанцию. А тут еще эти выборы, что вновь не знаешь, злиться на его действия или же они к лучшему. Воспользовавшись моей заминкой, Хибари вдруг втолкнул меня внутрь машины и, прежде чем я успела выбраться обратно, спихнул меня на соседнее сиденье, сам усевшись на водительское, и стартовал с места. Интересно, нас остановит хоть один полицейский? Тут вообще-то похищение посреди улицы и нанесение тяжких телесных. Возле школы мы оказались минут за пять. Выбираться из автомобиля на большой скорости я не рискнула, но уж тут выскочила первой. Кёя перепрыгнул через капот, схватив меня за предплечье. «Я не говорю, что ты должна стать главой студсовета», — сказал он, потащив меня за собой. «Но ты должна прийти и выйти на сцену. Можешь даже ничего не говорить. Да ты вообще обнаглел», — возмутилась я, пытаясь его ударить. К сожалению, до актового зала было недалеко. Хибари все-таки дотащил дотуда, успевая отбиваться от меня, после чего открыл какую-то дверь и попробовал было впихнуть в проем, но я смогла схватиться рукой за косяк двери. Кёя дернул мою руку, но я держалась крепко. Тогда он взял и так же быстро прикоснулся губами к моему лбу. Я, честно говоря, ничего не поняла, но, задаваясь вопросом, что же произошло, потеряла бдительность. Он впихнул меня в комнату и закрыл дверь. Я пнула ее ногой в домашнем тапочке, та жалобно скрипнула, но не поддалась. Нужно было ударить сильнее, но за спиной я вдруг услышала: «Ты ведь заместитель главы клуба бокса, Савада», — говорил капитан клуба дзюдо. Мы уже были знакомы раньше, но парень явно был слегка удивлен моему появлению. Я думал, что это чья-то шутка, поправил очки глава математического клуба. «Это Хибари там был?» — спросил капитан клуба игры в шахматы. «Не знаю уж, что он тут вообще делал». «Да и да», — неловко улыбнулась серьезным парням в школьной форме. «Я, в отличие от них, была в домашних растянутых штанах, футболке, кофте, ветровке и, конечно же, тапочках. В общем, в чем была, в том и пришла. Парни, собралась я с духом. Скажу честно, я не хочу быть главой студсовета. Меня подставили, поэтому я даже не выйду к микрофону». Парни пожали плечами, едва не покрутив пальцем у виска. «Спортивные клубы все равно уступают аналитическим», — с умным видом сказал глава математического клуба. «На этой должности должен быть кто-то с мозгами». «Ага, и тебе эти мозги Хибари вышибет», — ответил ему слегка раздраженный глава клуба дзюдо. «Глава студсовета должен быть сильным, чтобы сопротивляться этому тирану». «Да, полностью согласна», — горячо закивала я. «Тиран и деспот, сила и ум бесполезны в противостоянии с таким сильным противником», — сказал глава шахматного клуба, который выглядел довольно слабым физически. «Нужна гибкость и умение просчитывать шаги оппонента». «Тоже верно», — не смогла отрицать. «Он упрямый, как осел. Вот он тебя и прогнет», — насмешливо улыбнулся глава клуба дзюдо. «Такие, как он, понимают только язык грубой силы». В подтверждение своих слов он показал свои бицепсы. «Вообще-то ямады побольше будут, но и тут я была готова поддержать». «Согласна, ему раз по роже дать, и уже слушать немного начинает». «Простите», — привлекло наше внимание покашливание. Какой-то паренек стоял с блокнотом и ручкой. Никто не заметил, когда он вошел. Хотя он появился со стороны сцены, дверь наружу ведь Хибари закрыл. «Я из клуба журналистики. Пока настраивают микрофон, можно пару слов для школьной газеты?» Парни все представились, толкнув каждой гордую хвалебную речь своим навыкам. «Об обещаниях будут говорить перед публикой. Ну, а я, мое имя Савада Акира, и я тут случайно». «В смысле?» — парень даже оторвался от блокнота, где все записывал. «Меня втолкнули в эту дверь силовым методом», — пояснила я. «Дисциплинарный комитет похитил меня из дому и доставил сюда, раз уж мое имя по нелепой случайности в списке кандидатов». «Понятно», — растерянно отозвался журналист и откланялся, посматривая на меня странным взглядом. «А тут может быть не так уж скучно, как я думала». Пришло время, и кандидаты один за другим выходили на сцену. Я продолжала сидеть на месте, сгорая от скуки, но выходить не собиралась. Это уже было дело принципа — сопротивляться до последнего. Не вытащит же Хибари меня силой на сцену. Но я ошибалась. Кёя явился прямо со стороны сцены. Очевидно, он стоял рядом с директором во время выступления. «Ты почему сидишь здесь?» — недовольно и строго поинтересовался он. «Осталась только ты. Но если я не выйду, все и так разойдутся», — безмятежно пожала плечами. «Достаточно будет и того, что ты просто назовешь свое имя, Позволил он себе тяжелый вздох. «Все результаты я сделаю, как требуется. Ты не можешь», — сказала я, но судя по его спокойному взгляду в ответ, «еще как может. Ты не можешь подделывать результаты выборов, даже если это школьные выборы. Тем более, я уже ясно сказала, что не собираюсь идти у тебя на поводу. Если ты устроил авторитарную систему правления у нас в школе, это не значит, что все будут делать так, как ты сказал. Если надо будет, буду и прогуливать, и в рейтинге ниже 50-го места упаду по оценкам, чтобы не подходить под описание примера для подражания. Это ты у нас примерный мальчик. Достаточно. Я тебя услышал, а теперь иди на сцену. Ты меня вообще не слышал. Во мне росло праведное негодование. Не подходи». Кёя попытался было схватить меня за руку, но я оказалась ловчее и разорвала расстояние. К сожалению, помещение было очень маленьким, поэтому развернуться негде. «Опусти стул», — потребовал Хибари. «Я не хочу портить школьное имущество». Держа в руках стул, на котором ранее сидела, поинтересовалась. «То есть, когда ты ломаешь стол, это не порча школьного имущества, а когда я хочу сломать стул об тебя, порча?» Кёя постоял, подумал, но время шло. Толпа снаружи все еще ждала, и до нас доходил ее нетерпеливый шум. «Я не хочу сейчас с тобой драться», — признался он, — «но еще немного, и я тебя вынесу прямо туда, донесу до микрофона и буду держать у него все положенные 5 минут. А я даже дышать в него не буду», — мстительно улыбнулась в ответ. Хибари влетел в комнату рыжий, видимо, пробежавший через сцену. «Что ты себе позволяешь?» Он едва не зацепился за что-то у занавеси, закрывавшей дверь наружу. Это был провод, заканчивавшийся выкатившимся микрофоном. Рыжий же за шкирку втащил с собой давешнего парня, журналист. Он в ужасе застыл, глядя на Хибари снизу вверх, и боялся даже пошевелиться, не то что встать. «Вот почему вас слышно снаружи на весь зал», — пояснил Рыжий мрачно, отчего я ошеломленно на него уставилась. «То есть эту перепалку слышала вся школа, но я ведь не сказала ничего такого, верно? Мы ведь даже не подрались, да? Ха-ха, надеюсь, это еще можно свернуть в шутку. Я ничуть не раскаиваюсь в содеянном», — взволнованным, но твердым голосом выкрикнул парень. «Школа должна знать правду. Журналистика вывела на чистую воду школьного тирана. То, о чем все молчат, было сказано. Весь зал в восторге. Савада-сан. А вот, похоже, и революционер, или террорист-смертник, судя по тому, как потемнело лицо Хибари. Вряд ли Кёе это принесет какие-то проблемы, разве что временные неудобства. Но надо как-то объяснить все происходившее, а Кёе к микрофону лучше не выходить. Зал шумит действительно громко. Блин, как проблемно. Кирпич из молочного шоколада, и мы договорились», — предложила я Кёе. «Так бы сразу», — процедил тот. Когда я вышла на сцену, от разговоров и выкриков болели уши. Причем каждый был громче другого, и разобрать что-то при всем желании не выйдет. «Простите, все, за это представление», — толпа чуть притихла, позволяя мне говорить. «Я подумала, что будет весело сделать такую сценку с членом клуба чревовещания», который копировал голос главы дисциплинарного комитета. «У нас в школе есть клуб чревовещания», — услышала я ближайшие ряды. Новая волна шепотков покатилась по толпе. Даже учителя за моей спиной переговаривались. «Блин, я думала, что ни одна не знаю всего списка школьных клубов. Надеюсь, всем было весело», — из моих уст вырвался смешок. «Мое имя появилось в список кандидатов только ради шутки. На самом деле я действительно не лучший пример для остальных. Прогуливаю, забываю сделать домашку, опаздываю на уроки и перепрыгиваю через забор после первого звонка. Ну все, моя работа выполнена. Никто меня всерьез не будет воспринимать. Можно дальше не волноваться по поводу прогулов и опозданий». «Уа-а-а!» — заорал кто-то с одного конца. С другого конца засвистели. «Таким и должен быть наш глава!» — кричали, конечно же, школьные хулиганы, которые были со мной знакомы как минимум шапочно. Они не были в курсе личности Азазеля, по крайней мере, я все еще надеюсь на это, но знали, что я каким-то боком причастна к противостоянию Азазеля и Хибари. «Если кто-то и может противостоять Хибари Кёе, так это она», — крикнула какая-то девочка. «Она в десятке лучших в рейтинге школы, несмотря на прогулы», — крикнул какой-то школьник из старших классов. «Она состоит в клубе бокса. Вступайте в клуб бокса», — заорал Рихи, не упустив возможности агитации. «Она самоотверженно жертвует собой, чтобы противостоять демону Намимори». Выкрики переставали быть редкими и набирали численность. Вскоре их уже не было возможности разобрать. Я различала только агитацию Рихея, но в целом толпа была явно рада за меня. Как так получилось-то? Я обернулась назад, взглянув на Кёю, который слегка изогнул кончики губ в улыбке, отчего ближайшие учителя скосили на него глаза, будто увидели нечто ужасное. Признаю, я все воспринимала как игру. Спор, чья возьмет. Может быть, после хибари взрослого, которому невозможно сопротивляться, мне просто хотелось перечить Кёе во всем. В любом случае я ощущала азарт, и хибари его чувствовал. Я хотела победить в этой игре во что бы то ни стало. Но глава студсовета должен быть не только хорош в учебе и спорте, иметь лидерские качества и уметь управлять людьми, он должен еще пользоваться всеобщим уважением. Проще говоря, быть популярным. Из-за этого большинство голосов на выборах были в мою пользу. Мне даже не пришлось ничего подтасовывать. Гораздо позже, когда все разошлись и мы остались вдвоем в его кабинете, хмыкнул Хибари, передав мне статистику. Теперь в школе меня знала каждая собака. Со мной здоровались и знакомились, только в первый день я пожала, наверное, сотню рук. Несмотря на то, что Кёя продолжал требовать, чтобы я училась еще лучше, потому что он будет контролировать, не прогуливала без серьезной причины, не опаздывала и добросовестно выполняла свои обязанности, у меня был статус почетной хулиганки школы или же первой хулиганки школы, вариации разнились. Честно говоря, не так я желала прославиться. Даже если я не стану выполнять всех обязанностей главы, вряд ли меня сместят в скором времени. Я все еще не понимала, как так получилось, и не верила, что это все реальность. Но уже нужно было работать. Люди предлагали свои кандидатуры мне в помощники, из-за чего Конрад на них чуть ли не плевался. Его пристрастие к курению удивительным образом играло в плюс к моему имиджу. Даже его ярко-рыжие волосы вместе с моими блондинистыми будто были актом протеста. Нужно было вливаться в дела школы и, конечно, ходить на собрания. Причем и там, когда начинали ходить по кругу, стоило мне повторить интонации Хибари, чтобы привести школьников в чувство, меня слушались с радостью, ведь у меня не было с собой танфа. Чтобы сбросить пар, я позвала Хибари на спарринг прямо после такого первого же собрания. В результате кто-то увидел наш спарринг в закрытом спортивном зале, и большую его часть пара десятков школьников наблюдала через окна, которые, между прочим, были на уровне второго этажа. Думаю, не надо объяснять, к чему это привело. Хорошо хоть пламя не использовали. Ясное дело, моя репутация примерной, ничем особо не примечательной школьницы трещала по швам давно, но никогда настолько быстро. Одно хорошо, про Азазеля еще никто не узнал. Как я поняла, нашим школьникам лишь бы кто, только не Хибари. Мне оставалось только смириться, ведь плохого, на самом-то деле, для меня ничего не было и, конечно же, найти людей, на которых можно перераспределить обязанности, потому что, несмотря на репутацию, Кёя требовал по всей строгости, а нужно было еще и перед администрацией школы отвечать. И еще, кирпич из молочного шоколада был отнюдь не хуже, чем из белого. Глава 23. Прошло уже столько времени. Я сама сидела дома, потому что мне нужна передышка, чтобы осознать все. Поэтому я понимала, что и Мукура нужно время, чтобы переварить послание из будущего. Но я уже всерьез начинаю волноваться. Миновали всего 4 дня, а новый студенческий совет переполнен энтузиазмом. Конрад взялся вникать с таким рвением, что понимает в происходящем даже побольше меня и помогает мне. У меня даже личный кабинет появился, а это ого какая роскошь в школе. К сожалению, это комната рядом с кабинетом Хибари, поэтому он часто приходит проверить, как дела. Вот и сейчас зашел без предупреждения, застав живописную картину. Бес, с которым мы договорились работать по очереди, сидел за моим рабочим столом главы студенческого совета и шлепал лапой, испачканной в чернилах, по документам, вместо печати. Кёя замер от такого зрелища, и бес невозмутимо прошлепал еще пару документов. Все отобранные и просмотренные, просто куча лишней мороки. Хибари перевел взгляд на меня, лежащую на диванчике, копии дивана для посетителей в его кабинете, и спросил: «Это что еще такое?» «2А». Бес издал непонятное ворчание, объясняющее, как его достала эта скучная работа, и поерзал на моем стуле. «Надо же его хоть иногда выпускать», пожалуй, я плечами, не желая подниматься. Так хорошо было распрямить спину. Тем более, что учебный день окончен. Школьные клубы уже закрываются, скоро школа вообще опустеет, если уже этого не сделала. С одной стороны, не хочется оставаться в школе допоздна, но с другой домой тоже не хочется. Даже Рыжего отправила в освояси, хотя тот упирался всеми силами и забрал работу домой. А я даже если и освобожусь раньше, то найду себе другое занятие, чтобы прийти, когда уже все ложатся спать. Тебе необходимо проявлять больше ответственности, заметил Хибари, неодобрительно посматривая на беса. Дракончик беззвучно зашевелил ртом, открывая и закрывая его, при этом закатив глаза. Кёя прищурился, расшифровав его речь без моей помощи. «Безответственность – это семейная черта», – ответила я, не желая выходить из блаженного чувства расслабленности и полного спокойствия. Почти полного. Где-то в глубине сидел червячок слабой тревоги, затаптываемый мною изо всех сил. Ранее издавший тревожный звонок при выборах главы студсовета, который Реборн благополучно проигнорировал, этот червячок продолжал слабо зудеть. Шлеп, шлеп. Бес вернулся к работе. Кёя прикрыл глаза и выдохнул, но самообладание не потерял и серьезно сказал: «Послезавтра тот день, нас ждет клан». Так он не просто так зашел проверить. Да, я совершенно потерялась в числах, Кёя ведь сразу сказал дату. Вся эта чехарда с выборами, а затем дни полетели практически незаметно за новыми заботами. Но я решила сходить. Вздох вырвался против воли. Что мне нужно знать? Собралась и прямо спросила, взглянув на него. Шлеп. Бес смахнул в сторону еще один лист. Утром начнем собираться. Предупреди, что ты будешь отсутствовать. Лучше, если ты останешься ночевать у меня и мне не придется забираться к тебе через окно, сказал все совершенно обычным тоном. Ладно, легко согласилась. Нана восприняла новость о моем очередном переезде на неопределенное время с энтузиазмом. Она посчитала, что у нас с Кёей все снова стало хорошо, и опять запорхала по дому, давая мне на ходу наставления, как должна вести себя хорошая жена. Несмотря на то, что я в основном не слушала и собиралась, ее это не волновало. Цуна философски пожал плечами, для него в этом не было ничего нового. Реборн тоже не заподозрил неладного, боюсь, вопросы у него могут появиться потом, но я все равно не собираюсь отвечать. Рыжего я предупредила, и он поддержит порядок. Он рвался тоже отправиться с нами, ему совершенно не нравилось то, что я иду в клан Хибари с Хибари Кёей, но я дала ему важное задание. Мы будем там не больше одного дня, плюс дорога туда и обратно. Так что, я внимательно взглянула в зеленый глаз Конрада, если мы не вернемся через двое суток, твоей задачей будет поднять тревогу. Рыжий сглотнул, будто предчувствуя худший вариант. Ей, босс, начал он хрипло. Может, ну их, пусть сами приходят. Они к нам приходили, и если я предложу главе их клана явиться в Намимаре лично, боюсь, нас воспримут за трусов и на всякие союзные отношения можно не рассчитывать, вздохнула я, ведь у меня тоже не было большого желания куда-то идти. А ты уверена, что союзные взаимоотношения вообще возможны с ними? С сомнением скривился Конрад. На это я только пожала плечами. Сказать ничего конкретно без личной встречи нельзя. Я им дала ту запись, показав добрую волю, а уж как они на нее ответят, будет видно. Посмотрим. В кабинет руководства студсовета постучал и зашел Кёя. Нам пора. Время было позднее, а мне еще требовалось собраться с мыслями, прежде чем лечь спать. Дела на этот вечер я решила отложить. Минуту, ответила я Хибари и повернулась обратно к Рыжему. Через два дня ты должен будешь взять с собой Такиши, а затем вместе с ним пойти и рассказать все Реборну. Конрад замешкался с вопросом, открыл было рот, да так и застыл, хмуро смотря на меня. Наверное, все понял. Мне тоже не нравилась идея рассказывать все Реборну, но на него одна надежда в случае чего. Уж лучше иметь дело с ним, чем не иметь возможности оттуда выбраться, а там и Емицу подключится. Как-нибудь да выберемся. Почему этот Ямамото? Только и спросил Рыжий. Он Реборну нравится почему-то, пожала плечами. Спокойный, рассудительный, или, может, потому, что может быть упорным при таком легком характере. Если с тобой будет Такиши, шанс удачных переговоров с Реборном, как по мне, вырастет. Я бы и сам мог, проворчал он. Я его не боюсь. Просто сделай, как я говорю, попросила его. И если все же получится, за это время передай Мукура, как появится, куда мы отправились. Я хотела, чтобы Мукура пошел вместе со мной. Мне было бы так спокойнее, ведь Ракуда уже меня спас от Занзаса. Он всегда приходил на помощь, когда было нужно, и на этот раз я снова вынуждена была просить его помощи. Но, увы, казалось, тот от меня прячется. Я чувствовала, как колебался центр, отвечающий за силу тумана, и знала причину. Я уже перестала надеяться, что он сам придет, представляя, насколько ему сейчас плохо, но, когда я отправилась к их шайке и нашла ноги, та мне сказала, что не знает, где он. Либо она соврала, либо Мукура спрятался абсолютно от всех, что было еще хуже. Кого-либо другого я взять не могла, Хибари оставался единственным приемлемым вариантом. Кёя хотя бы знал ту территорию, в отличие от Конрада или Рихея. Просить же Варию провести меня. Они союзники, но никак не телохранители. Меня просто не поймут. Хибари разбудил меня ранним утром, едва начало светать. Я едва продрала глаза, не привыкнув к такой ранней побудке. С ним были две женщины в кимоно, разукрашенные по старояпонской моде. Кёя удалился, оставив меня на них, а я и не сопротивлялась, пока они меня умывали и собирали, так как засыпала на ходу. Кимоно, дорогое, сшитое на заказ, да еще и вручную, жаль только, не на меня, как положено, но сидело отлично и без этого. По ярко-красной ткани переливался золотой дракон, но это еще не все. Кимоно, дорогое удовольствие, но мне принесли сразу три штуки на выбор. Кроме самого броского с драконом было еще одно мягкого кремового цвета с россыпью осенних листьев и ярко-желтое с крупными цветами. Я оставила выбор на знающих свое дело женщин. Лицо покрыли белилами, на котором выделялись подкрашенные темным брови и ресницы, яркое пятно губ и розоватые щеки. Волосы собрали в замысловатую, но все равно традиционную прическу пучком. Закутали в кимоно в несколько слоев, что даже двигаться было трудно, и перевязали поясом, как конфету. Две женщины закончили с этим за 2 часа и сказали, что справились довольно быстро. Профессионалы. Мне дали зеркало, и одна из них ушла позвать Кёю, чтобы оценил работу. Я так понимаю, он их сам где-то нашел. Похоже, нас ждет жутко традиционный прием. Нахмурившись, сидела на коленках на подушечке, рассматривая себя в зеркало. Даже несмотря на полностью нетрадиционный светлый цвет волос, я выглядела, как куколка. Вот такой меня увидит. Вот такой я приду и сяду напротив человека, похожего на Хибари. Взрослого Хибари. Он меня растопчет. Просто размажет. Хотя бы той же высокой речью, в которой я все еще не слишком хорошо ориентируюсь. Недостаточно для их уровня. Меня оскорбят мудреным языком, а я могу даже не понять. Он точно будет смотреть свысока и снисходительно, как на потуге ребенка казаться выше и старше, чем он есть. Меня обсмеют даже на чайной церемонии, правила которой я, кажется, изучила уже довольно неплохо. И, разумеется, обязательно ткнут носом в примесь итальянской крови. Нет, так не должно быть, поняла я и, чтобы не передумать, резким, быстрым движением вытянула украшение, удерживающее прическу, отчего та распалась на плечи. Соберись, тряпка, они будут на тебя давить, как давил отец Кёи. Следующим взялась распутывать пояс кимоно и снимать верхнюю шкурку, но тут среагировала женщина, с паническими воплями кинувшись ко мне в попытке остановить разрушение наведенной красоты. Но было поздно. Отодвинув дверь, в комнату зашел Кёя в сопровождении второй женщины, в ужасе закрывшей руками рот. «Я так не пойду», — сказала Хибари, поднимаясь на ноги. Кёя был одет в дорогое мужское кимоно, которое ему очень шло. Он выглядел японцем в энном поколении, и вещь явно была ему привычна. «Почему?» – нахмурился он. «Мы не должны играть по их правилам», – уверенно ответила, смотря ему в глаза. «Ты уверена?» – спустя паузу уточнил Кёя. «Это место – средоточие традиций. Не думаю, что даже тот же Каваллони на каждую встречу сменяет свой костюм на кимоно», – пояснила, как могла.